по-молдавански. Увидав Артемия Петровича, она вдруг вся вспыхнула и побледнела. Эти перемены были так быстры, что глаз едва мог за ними следовать. Государыня подозвала ее к себе, перекрестила, поцеловала в лоб и в глаза, потом, обернувшись к своему кабинет-министру, примолвила: «Я ведь правду говорила, что вы сглазите мою Лилимика. Помните ли?» Волынский хотел улыбнуться, но его улыбка выразилась так насильственно, что походила на гримасу. Бледнее он искал слов и не находил их. В словах государыни было столько убийственной правды. Княжна, не зная также, что делать, целовала руки государыни и в этих ласках старалась укрыть себя от наблюдательных взоров, на нее обращенных. «Каково? Вы не помните?» — сказала государыня, возвращаясь назад и приняв руку Берона, чтобы на ней опереться. «Вот видите, женщины памятливее. Виноват, Ваше Величество, дела государственные, заботы могли...» — отвечал, не докончив ответа, смущенный Волынский. Государыня, усмехаясь, продолжала: «Ох-ох-ох, Артемий Петрович, недаром говорят, что у вас глаз непростой. Воля ваша, вы знаете, с нечистой силой. Поверите ли, я сама иногда хочу на вас посердиться. Но вы лишь только на меня взглянете, я, хотя и владычица могущественной империи, уступаю вам». В это мгновение герцог так грубо отнял свою руку, что государыня покачнулась на бок своим тучным корпусом и, может статься, подвергла бы себя неприятности и стыду падения, если бы ловкий кабинет-министр, оживленный лестной шуткой императрицы, не успел поддержать ее и занять место Берона. «Что с вами, герцог?» — спросила она, покраснев и с сердцем. Но этот гнев только что промелькнул. Государыня была женщина и скоро перетолковала по-своему досаду герцога. Она, в свою очередь, отняла потихоньку руку от Волынского, кивнув ему, однако ж, ласково, в знак благодарности. Потом протянула руку Берону, от которой этот не смел уж отказаться. Покачала головой в виде упрека и примолвила дружеским тоном: «Что с вами, мой любезный Эрнст? Если на вас нашел вчерашний припадок, отдохните, а я не хочу другого провожатого, кроме вас». После этих слов можно ли было думать побороть любимца государыни в уме и сердце ее? Несчастен, кто это замышлял только. Правду говорил Зуда, предрекая Волынскому неудачу в самом начале борьбы его с Бероном. Но кто разгадает сердце человеческое, этого сфинкса, доселе неразобранного во всех причудах его, этого оборотня, неуловимого в своих изменениях? Одна минута, и государыня могла перемениться. С неудовольствием уступил Волынский своему счастливому врагу, но воспользовался этим случаем, чтобы отстать от государыни, продолжавшей свой путь к одной из внутренних дворцовых лестниц, бросив как милостыню слово 2-3 то одному, то другому из свиты ее, и между разговором давая проходить толпе, жаждущей лицезрения императрицы, он очутился один в комнате. Оглянулся назад, сердце угадало. Мариорица стоит на конце этой комнаты, унылая, неподвижная, опираясь на ручку двери. Она провожала его взорами, подстерегала в его движениях и взглядах, хотя минутное к себе участие, душа ее влеклась по его следам. Как скоро она заметила, что Волынский отстал, любовь заиграла румянцем в ее щеках.